Дорогой Папахин, а мы-то с мамочкой тебя всюду ищем, с ног сбились. Тонкий голосок Светланы дрожал от переполнявшего ее сарказма. «Знакомьтесь, — хмуро сказал я, — это Светлана, моя дочь». Я заметил, как иронически дернулись пухлые губы Марьяны. Барабаш насмешливо помигивал, похоже, что его веселила эта сцена. «Надо же!» — он хохотнул. «Присаживайтесь к нам, Светочка». «Спасибо!» — Светлана дурашливо развела руками. «Зачем же мешать такому обществу? У меня своя компания. Дорогой папочка, я могу с тобой поговорить? Не здесь, конечно». «Мы отойдем, если мадам не против». Барабаш помахал, подзывая официанта. Марьяна молчала, чуть сощурясь, зрачки ее перебегали с меня на Светлану, словно она сравнивала, насколько мы с ней похожи. Хотя вряд ли она-то знала, что дочь мне не родная. Но я встал и двинулся следом за ней. Я не знал, за каким столиком она обосновалась и какая такая компания ее окружает. Но моя падчерица и не собиралась меня с кем-либо знакомить. В молчании мы пересекли зал и вышли в вестибюль, где по-прежнему не было никого, кроме все тех же дюжих швейцаров. На нас они взглянули лишь мельком и тотчас же снова уткнулись в экран. Судя по воплям и выстрелам, по телевизору показывали крутой детектив. «Так давай поговорим», — предложил я на ходу. Но падчерица, не оглядываясь, отрицательно мотнула головой и не слишком уверенной походкой направилась прямо к выходу. Я покорно потащился за ней. Уж не домой ли она намеревается меня увести? Ночная свежесть приятно пахнула в лицо. У мокрой после недавнего дождичка асфальт поблескивал цветистыми лужицами, отражавшими свет неоновой вывески. От дневной духоты не осталось и следа. Под фонарями на стоянке дремали десятка-полтора разномастных автомобилей. «Жигуля» среди них было совсем немного. Беленький Сааб Барабаша выглядел в этом обществе достойно, но скромно. «Куда это мы?» — поинтересовался я, когда Светлана, спустившись со ступенек, повернула в противоположную от стоянки сторону и направилась к темнеющему метрах 20 от пещеры киоску. Она не отозвалась, только прибавила шагу. Киоск был закрыт, свет фонарей автостоянки сюда практически не доходил. Однако, когда мы остановились, я смог рассмотреть лицо своей падчерицы. Оно выражало решимость. На что? Хлопнула дверь ресторана, я оглянулся. К нам быстрыми шагами приближалась коренастая мужская фигура. «Так, значит, ты меня выручаешь, папочка!» Ядовито протянула Светлана, метнув взгляд на подошедшего и остановившегося в метре от нас лысоватого, но еще совсем молодого парня в светлом джинсовом жилете и таких же не по фигуре узких штанах. «Красиво жить не запретишь, да? Швыряем баксы на бледюшек, а дочка хоть в петлю лезь. Вот какой молоденький у меня папаша. Ленечка, 100 очков тебе даст насчет баб». Кряжистый Ленечка только хмыкнул. «Это что же промелькнуло у меня в мозгу? Своих псов на меня спускает доченька, да?» «Могу тебя порадовать, Света», — сказал я как можно более миролюбиво, хоть и далось мне это с трудом. «Уже сегодня ты получишь обещанное. Только часок все же потерпи». «Натерпелась!» — тоненько взвизгнула Светлана. Схватив меня за борта расстегнутой куртки, она приблизила свое лицо к моему. Хоть и выпил я сегодня немало, но сивушный дух от нее ощутил. «Никаких часиков ждать не буду!» «Опять хочешь слинять, папочка? Выкладывай. И не полторы, а 2000, ясно?» Ленечка угрожающе втянул плешивую головку в плечи, бугры мускулов под короткими рукавами рубашки шевельнулись. «Деньги у меня там». Я качнул головой в сторону пещеры. «Врешь ведь, опять врешь!» — задыхающимся шепотом выдохнула Светлана и оттолкнула меня обеими руками. «У твоей шлюхи они, да? Врешь, папочка. А ну покажи карманы!» «Светлана!» — зло прикрикнул я. «Помнись! Я же сказал тебе...» Удар, который нанес мне в солнечное сплетение Ленечка, был коротким и молниеносным. Боли я почти не ощутил, только брызнули в глазах желтые звезды, и где-то под горлом застряло дыхание. Прижав обе руки к животу, судорожно хватая полным ртом воздух, я перегнулся пополам, и тут же, словно молот, опустился мне на затылок. Я сунулся носом в мокрый гравий, сознание померкло. Но ненадолго, потому что уже через несколько секунд я почувствовал, как сильная рука ставит меня на ноги, а другая рука вынимает из внутреннего кармана куртки конверт с меченными долларами. «Нельзя, Эти!» — прохрипел я. «Они!» Больше ничего я выдавить из себя не мог. В гортане сидела пробка. «Они!» — передразнила Светлана и быстро-быстро зашелестела банкнотами. «Вот, ровно 20. Твоих мне не надо, папаша. Можешь ими подавиться. Гуляй дальше со своей шлюхой. Идем, Ленечка». Могучая рука отпустила мой шиворот. Я смотрел, как они неспешно идут к автостоянке. Но сил остановить их не было. Через полминуты там вспыхнули фары, и темный силуэт автомобиля растворился во тьме. Минут через 5 я почувствовал, что в состоянии двигаться. Говорить, с каким настроением я вернулся в ресторан, не приходится. Ко всем прочим моим незадачам прибавилась еще одна. Номера 100-долларовых банкнот, переписанных Сергеенко, сослужат Светлане худую службу. Неважно, что де юре этих долларов как бы и нет в природе. Для Джиги и его коррумпированных дружков они живые деньги, которые преступники постараются вернуть во что бы то ни стало. «Что с вами, Феликс Михайлович?» — встревоженно спросила Марьяна, когда я, стараясь не морщиться от боли, которая сидела между грудью и желудком, подошел к столу. Помигивающие глазки барабаша с подозрением выискивали что-то в моем лице. Видимо, оно давало ему на это повод. Нечто мясное со сложным разноцветным гарниром аппетитно разлеглось на моей тарелке, но о еде было тошно и подумать. «А, обычная ерунда!» С почти естественной беззаботностью отмахнулся я. «Хотя и неприятно, конечно». «Банальная семейная сцена. Ты по ресторанам шастаешь, а вот мама...» Ну и так далее. «Ого!» — барабаш кивнул. Но его ухмылка сказала, что поверил он мне навряд ли. «Но не все ли равно?» «Расстроилась и уехала, да? Со своим утешителем?» «Чего им от меня надо? Откровенничать я не собираюсь». «Остывает, Феликс Михайлович?» — озабоченно произнесла Марьяна. Но в глазах у нее было что-то другое, вовсе не тревога, что я уйду голодным. «Очень вкусная штука. Яхня по-аргентински. Так кажется, Олег?» «Так кажется», — неохотно подтвердил барабаш и занялся мясом. Я поковырял вилкой сочащийся золотисто-коричневый кусок, отковырнул краешек, положил в рот. И, верно, просто чудо. Да вот проглотить я его не в силах. Жаль, потом вспомню с сожалением. Под моей салфеткой уже ничего не топорщилось. Он что, передумал? Барабаш словно услышал мой беззвучный вопрос. Медленно вытерев губы, затем пальцы, он запустил руку во внутренний карман и вынул конверт. На сей раз он даже не маскировался. Легонько перекинул через стол. И опять мне бросилось в глаза, как стиснула пальцы Марьяна. «Аванс!» — голос Олега звучал равнодушно. «Все теперь зависит от вас. И мне, и вам лучше, чтобы быстрее».